Поверь мне, мальчик, я ничего не путаю. Значит, ты нашел эти гринбеки сам после смерти своего папаши там, где он их припрятал? С гнусной улыбкой развел руками Гарри и облокотился на спинку кресла. Его толстый живот колыхнулся и показался между пуговицами рубашки. Старый козел пел нам ту же песню, когда мы пришли за деньгами к нему, ухмыльнулся Пит, обнажив кривые желтые зубы. Тело Алексея бросило в жар. Да и, признаться, я сам впал в бешенство, с трудом сдерживая порыв ярости. Пит Маккарри, вот первый урод, который пришел убивать моего отца тогда. Думаю, и Дэн не там был. Долговязый Пит никогда не ходит без своего верного пса. Может, с ними был кто-то еще. И все это было по приказу Гарри урода Томпсона. Кулаки сами непроизвольно сжались до белого коленя в костяшках. Тело одеревенело, и я тяжелым взглядом смерил Пита. Напряжение последних почти двух месяцев тоже сказывалось. Если помножить все это на гормоны молодого тела, хотелось рвать и метать, но терять голову было нельзя. Гарри заметил, как я поменялся в лице и как ни в чем не бывало, пожал плечами. Он сам нарвался, парень. Нужно было просто по-хорошему отдать нам деньги. Но теперь твоего папаши нет, поэтому придется спрашивать с тебя. Итак, мне нужно твое согласие на передачу в мое владение фабрики, гаражей, машинной суповой кухни. Из нее, кстати, можно будет сделать что-нибудь неплохое. На твоих земляков мне глубоко параллельно. Теперь там будет наша точка. И не забудь про все оставшиеся деньги. И он начал искать необходимый бланк на столе. Так, ты распишешься вот тут. Я неотрывно смотрел на руки ирландца, шарящие среди бумаг. Не отпустит нас, ни меня, никого. Даже если я подпишу эти согласия и чудом выйду отсюда, то уже потеряю все, во что были вложены заработанные деньги. Со мной пошлют людей. А когда ирландцы поймут, что ничего от меня не добьются, то начнут пытать, или возьмутся за семью. 30 тысяч долларов, вполне себе деньги, чтобы эти бандиты пошли на такое. А скорее всего, меня начнут прессовать прямо тут, никуда так и не выпустив. При любом раскладе я и семья, мои близкие, пострадаем. Энда, задал отец задачку. Тут, как ни крути, как только я открыл бы что-то серьезное, ко мне пришли бы ирландцы с вопросом, откуда гроши, и вообще, что это за деньги такие. Если даже я вывернусь и начну оперативно крошить банду Томпсона, всех не поймаю сразу. А учитывая, чем тут занимается Гарри, он, похоже, один из бухгалтеров ирландцев в Нью-Йорке. Настоящее логово для преступников их диаспоры, Чикаго. Здесь, в Нью-Йорке, и без них хватает акул подпольного бизнеса всевозможных видов. Сеть ирландцев тут слаба, но после того, как бумаги с моими фабрикой, гаражом и кухней уйдут в Чикаго, мне уже их будет не вернуть. Тягаться с ирландской бандой северной стороны из Чикаго я пока не могу. А вот уйти сейчас, это значит подвесить вопрос в воздухе. Тогда Томпсон будет решать проблему на своей земле, не прибегая к помощи своих старших товарищей из другого штата, думая, что мы не можем потягаться с ним силой, и чтобы не прослыть слабым в среде своих, мол, не справился с каким-то молодым и борзым коммерсантом. Так что подписывать нельзя. Тогда 100% в Чикаго будут знать об этой ситуации. Что ж, назад дороги нет в любом случае. Предугадать такой исход было непросто. Поведение того же Дэнни Пса – это обычное поведение фрика-торпеды в начале 20 века, где уровень образования так низок, а уровень психотравм так высок, что таких психов иногда даже специально набирают в банды, чтобы запугивать именно ветеранов войны. Принцип «будь страшным» здесь самый главный. Угрозы до взимания долга – тоже обычное дело, и поведение ирландцев до сегодняшнего дня не выбивалось из общей температуры по больнице для их банд. Кто же знал про эти тайные 30 тысяч баксов? Ты успеешь? Эти слова я произнес по-русски, и ответом мне было «да». Тогда сейчас, закончил я. О чем вы говорите? Поднял глаза Гарри. Говорю, хрен тебе, а не фабрика, коротко бросил я, а Синицын уже рванул вперед, сократив дистанцию до стола в мгновение ока. Я с разворота зарядил крюк в челюсть Дэнни Пса. Громила не вырубился, но пошатнулся и не успел поднять ствол. В руке отозвалась резкая боль, но я уже врубал ногу в запястье пса. Его револьвер покатился по полу, и я тут же отпрянул в сторону. Повернулся. Томпсон застыл с рукой над столом, тянущийся к револьверу. Рядом стоял Синицын, направляя на вытянутой руке в голову ирландца миниатюрный пистолет. Неподалеку на полу валялась подкладка шляпы, под которой прятался до этого Дерринджер. Лучше не двигаться. Стреляет он хорошо, сухо произнес я. Из всех ирландцев только Пит успел вытащить свой пистолет. Дверь распахнулась. В проеме застыли с оружием в руках в недоумении двое подручных пса, которые нас обыскивали. Их револьверы были направлены на нас, как и пистолет Пита Маккарри, Дэнни. И Пит грязно выругался, как можно было так их прохлопать. «Вам отсюда не выйти», — захрипел Томпсон. Голос у него мгновенно пропал. «Нас больше. Начнете стрелять и все ляжете тут. Почему это? Мы выйдем втроем», — пожал я плечами, «а потом уедем. Перед тобою настоящий офицер российской армии, который не раз бывал в боях. Предположим, я бы дал маху, но он, поверь, точно сделает в твоей голове дырку». Гарри скосил глаза на Деррингера и торопливо заговорил. «Эй ты, я дам тебе денег, много денег. Просто пристрели этого щенка, и мы будем работать уже с тобой. Я не веду дело с...» Медленно и с расстановкой выговорил на английском Синицын, выделив последнее слово. «Ну да, в любой языковой среде в числе первых слов, которые человек запоминает, всегда ругательство». Я усмехнулся и добавил: «Ты меньше болтай, и смотри, чтобы твои ребята не наделали глупостей, а то мы, может, и погибнем, но ты точно отправишься к праотцам вместе с нами, тут даже не сомневайся». Капитан подхватил Томпсона за шкирку и, прикрывшись им, как щитом двинулся к выходу, а я с револьвером Гарри пошел следом. Идти под прицелом трех стволов было, мягко говоря, неприятно. Если бы не заложник, нас бы изрешетили уже давно. «В сторону!» — рявкнул я на застывших в коридоре охранников. «В комнату! Живо! Наши пистолеты!» Я старался делать поменьше резких движений. Сейчас один малейший раздражитель, и начнется взаимная пальба с трупами с обеих сторон. И каждая из команд это прекрасно понимает. Оба охранника, вместе с Дэнни псом, попятились вправо и, спотыкаясь, не опуская револьверы, зашли внутрь комнаты, где была оборудована их сторожка. Один из них через пару секунд показался снова, вытянув вперед руки с кольтами, которые я наскоро запихнул за ремень брюк. «Не дергайтесь, иначе получит пулю и он, и вы», — коротко и твердо сказал я, и потом добавил: «Гарри, будь другом, открой нам». Главарь ирландцев чертыхнулся на меня злобно, но дверь на улицу отворил. Деррингер Георгия упирался ему в затылок, немного утопая в складках кожи. «Эй, что за...» — удивился вышибала, когда увидел нашу процессию. «Стоять!» — среагировал Гарри, выхватывая ствол, как только заметил нас с Синицыным. «Вам это не сойдет с рук!» — прохрипел красный от натуги Гарри. «А я думал, ты уже и не скажешь!» — не удержался я. Сказывалось напряжение и бешенство, которые прокатывались по телу электрическими разрядами. Мы дошли до края двора, стараясь скрывать лица под шляпами. Затем Синицын толкнул Гарри пинком в грязь. Ирландец полетел на землю, вываливаясь в серой жиже. Мы же все трое, держа в руках пистолеты, направленные на ирландцев, пятясь, скрылись в проезде. До самого конца на нас также смотрели пушки бандитов. Я взлетел по ступеням наверх с кольтом в руке, проверяя каждый пролет, а затем громко забарабанил в дверь. Сейчас моя семья ехала в Форде, за рулем которого сидел Мишка, в новую съемную квартиру, как и остальные члены семьи, Рощупкины, Громовы. Сложнее, наверное, было договориться Вите, его то брат вообще был не в курсе всего. Рощупкиным тоже все это не вовремя, у них помолвка Миши и Дины на носу. Вот так вот и поговорил с мамой. Все старания Тони на смарку, только открыл фабрику и наладил хорошие поставки в Вирджинию, и все вроде бы устаканилось. Этот привет от отца с его тайной все-таки настиг меня, и ведь не предугадаешь такое, я же не Нострадамус. Хорошо, что хоть людей нашел. Гарри сейчас ожидает меня внизу в машине, мы оба вооружены. Я забил в дверь кулаком громче. «Аля, это я, открой, это Леша, это срочно. Как жаль, что у нее в доме нет телефона». Кажется, за дверью послышались шаги. Я на всякий случай отошел за стену в сторону. Уже начинаю жить как тогда, в Афганистане. Выехал на базар по хозяйственным делам, автомат в руки, проверяя каждый угол, даже если отлить пошел. В двери задребезжал замок и открылась небольшая щель. В нее выглянула мама Али, пожилая уже, милая женщина. «Это ты, Леша? Сейчас, погоди, открою». Цепочку сбросили и дверь открылась. Как только я по-нормальному увидел лицо мамы Алевтины, то сразу кинулся к ней. «Что случилось?» Сквозь слезы женщина дрожащим голосом проговорила: «Что ты натворил, Алексей? Вы можете мне все спокойно объяснить? Очень прошу вас. Приехали какие-то люди и забрали ее. Она сопротивлялась, оставили вот это». И она подала мне небольшую записку. Я быстро развернул клочок бумаги и увидел нацарапанный на нем номер и приписку. «Твоя девка уже у нас. Деньги жду завтра в полдень, если хочешь видеть ее живой. Кафе «Старый Рояль». Они сказали, это от Гарри. Леша, пожалуйста, отдай им все, за что это Али». Заплакала женщина и схватила меня за воротник пальто, принявшись трепать его. Я стиснул зубы и чуть не взвыл. Не успел. Медленно развернулся и спустился по ступеням. Вышел на улицу. Гарри внимательно посмотрел на меня, а затем спросил. «Что? Война?» Я молча кивнул и тихо ответил. «Только надо сделать все быстро. А пока забираем маму Али в безопасное место». Глава 25. Наблюдатели. Манхэттен. В тот же день. Сочный звук удара шаров разнесся по игральной комнате. Восьмерка медленно прокатилась по зеленому сукну бильярдного стола и изящно нырнула в лузу. «Отличный удар, мистер Ротштейн». Арнольд Мозг Ротштейн небрежно усмехнулся и, перехватив кий, стал рядом со столом, слегка опершись на него. Затем достал из кармашка дорогого жилета золотые часы на цепочке, открыл их и нахмурился. «Где их носит?» Лучано и Лански сообщили, что они едут с нового склада. Скорее всего, пробка на мосту. Сегодня там перевернулось несколько грузовиков. Что там по тому ограблению? Чарли с Миром разобрались с налетчиками. Да, Лучано сказал, что это парни из Аризоны, у них был бар на 45-й. С полицией Лонг-Айленда понемногу все утрясается, но там роет носом какой-то приезжий детектив. Его фамилия – Барлоу. Раньше работал с новым шерифом полиции Бронкса. Шерифа зовут Джон Феллон. У него было несколько очень успешных дел в Тампе. Он накрыл ряд подпольных сетей контрабандистов. Ротштейн усмехнулся. «Думаю, Чарли врет насчет аризонцев. Я их как-то видел, говорил с ними. Духа на такое у них». Ротштейн наклонился над столом и четким ударом загнал следующий шар в лузу. «Не хватит. Мы что-то будем предпринимать по этому поводу. Я сам поговорю с Лучано и Лански. Пусть отдадут бар итальянцам». Они хотели через время оставить его себе, и Лучано в не очень хороших отношениях с Джо Массерией, поднял глаза помощник. «Эх, молодежь, они оба не глупые, но опыта им еще не хватает. Чарли поймет это попозже. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Вокруг этого бара точки итальянцев, но эта земля сейчас нейтральная. Начнутся разборки, Массерия все равно заберет это место себе. А если Лучано станет владельцем бара, в полиции будут лишние вопросы. Массерия тоже понимает, что копам будет интересно, кто стал новым владельцем. Но он очень жаден и никогда не откажется от бесплатного бара на 45-й авеню. Зато я попрошу в следующий раз уступить мне тот склад в доках, о котором мы говорили с Джо неделю назад. Новый удар, и новый шар закатился в лузу. Тем более, пусть это будет уроком Лучано за то, что он не нашел налетчиков и за то, что самовольно разобрался с аризонцами. Ладно, хватит об этом. Меня больше волнует этот новый шериф. Феллон, да, он может доставить нам проблем. В Бронксе сидит небольшая банда ирландцев Гарри Томпсона. Еще несколько таких же ирландских банд в других районах города, не считая всякой мелочи. Мы пока их не трогаем, чтобы не разрушать нейтралитет с Чикаго. Но и они только кошмарят должников и не отсвечивают. Кто там еще, напомни, Горский. Мигрант из России. Да, этот тоже еще не понял правил игры. Было бы неплохо стравить их как-то вместе. Посылать своих людей не хочется. Заодно шериф погрязнет в делах своего района или его вообще выпнут с этого места под зад. А мы потом. Ротштейн сделал волнообразное движение ладонью. Просочимся в Бронкс. Пока Массерия смотрит на южную часть города. Было бы хорошо, если бы Томпсон и Горский сами там друг друга перегрызли. Иначе Джо Массерия заподозрит неладное. Не хотелось бы сейчас разрушать наш хрупкий мир с итальянцами. Есть еще какие-то новости? Ты нашел этого везунчика со скачек? Нет, но нашел упоминание о нем. В смысле? Помощник достал из папки какие-то пометки и, нацепив пенсне, начал читать. Финн Макласки, уроженец Ирландии, 20 лет от роду. Дважды отбывал срок в тюрьме за разбой, один раз по малолетке. Месяц назад предположительно был расстрелян с дружками из своей банды. Ну как банды, там всего несколько человек. Почему предположительно? Удивился Ротштейн. Его банду нашли на дороге. Похоже, они попали в засаду, или готовили ее сами. Как бы то ни было, не повезло именно им. Их всех расстреляли там же. Предположительно, потому что так указано в полицейском отчете. Опознать их смогла только пара местных, которые знали подельников Фина. А тело, подходящее по описанию, оказалось почти без лица. Последствия выстрела в упор, документы убитых, забрали. ХМ, то есть наш везунчик сделал ставку по чужим документам. Скорее всего, похож на этого финна внешне, раз у него это получилось. В акведуке в кассе по большим ставкам просто так сунуть любой документ, не вышло бы. Видимо так, что еще нашел. На этого финна был взят на прокат Citroen, который нашли брошенным за несколько кварталов от ипподрома. Арнольд улыбнулся. Хитер, то есть единственный вариант, что мы когда-то узнаем, кто он, это только если кто-то, кто его видел на ипподроме и видел номер его ставки, встретится с ним вновь. Ну или его опознает букмекер. Думаю, да, сокрушенно покачал головой помощник и снял пенсне. Жаль, очень жаль, не хотелось бы, чтобы где-то еще мы не досчитались 15 тысяч. И еще вопрос, как он узнал о горцующей о том, что мы накачали ее допингом? В простое везение я, почему-то, не верю. Помощник прислушался к тому, что происходило за дверями, а затем встал. Лучано и Ланские явились. Пусть зайдут. Через минуту дверь распахнулась, и в игровую залетел Чарли Лучано. Синий строгий костюм в белую полоску, красно-коричневые туфли, в тон рубашка и блеск запонок, аккуратно уложенные волосы. Он расставил руки в картинном жесте и провозгласил: «Вот тот человек, который научил меня одеваться». Радштейн лишь усмехнулся и, натирая край кия мелком, кивнул ему: «Садись, у меня к тебе серьезное дело. Квартира Алексея Соколова на границе Ист-Сайда и Бронкса. Я пытался решить дело миром, но убедился, что ирландцы действительно имеют отношение к смерти отца Алексея Соколова. Особо глубоких чувств я испытывать к нему не мог, ибо даже не знал этого человека, но здесь, в сухом циничном остатке был уже расчет. Спускать такое нельзя. Не знаю, слышит ли меня Алексей. Последнее время его присутствие в теле сошло на нет полностью, и взрывы гормонов были уже чисто биологической реакцией. Но я думаю, отомстить он бы хотел. Сами ирландцы в Нью-Йорке разрознены, а часть из них подчиняется северной банде в Чикаго. Основная сфера деятельности – это рэкет и ростовщичество. Обычно они просто кошмарят должников за счет таких личностей, как пес или пит. Но тут были замешаны большие деньги, раз Томпсон был готов брать меня сразу у себя в конторе. Если Гарри действительно имеет связь с Чикаго, надо выключать банду сейчас. Выключать точечно, так, чтобы никто не мог мне сразу предъявить за это. А если информация все же утечет, что ж, придется искать союзников. Хотя бы и в тех же южных районах Чикаго. Тем более, что я уже могу, как минимум, заскочить на огонек в 4-2, воспользовавшись приглашением. Только придется что-то предлагать взамен за сотрудничество и помощь. А этого хотелось бы избежать. Сейчас у меня есть люди, о которых пока не знают ирландцы. Это младший личный состав, как про себя окрестил я тех, кто пришел либо сразу под началом капитана Синицына, либо был набран отдельно. Признаться, я волновался за то, как всю эту ситуацию воспримут новоприбывшие. Все-таки прошло всего лишь 1.5 недели с момента включения их в команду, но не ушел никто. Сказался авторитет бывалых командиров, которыми были назначены Синицын и Молотов, сказалось то, что люди уже поняли, какие условия и финансовые перспективы ждут их, если они согласятся и дальше работать со мною и идти на риск. Плюс я частично поделился с ними дальнейшими замыслами. Человеку всегда нужна какая-то великая цель. Истребление бандитов в данной конкретной ситуации и развитие русской общины для служилых людей уже звучало как заявка на нее. Тем не менее большинство из младшего звена я оставил на охране семей в новых квартирах и фабрике с гаражами. Это сейчас самое важное место в бизнесе. Суповая была закрыта и пустовала, пока охранять там было нечего. Поджог ей ирландцами я не исключал, но с другой стороны, зачем им уничтожать то, что в перспективе может стать их дойной коровой? Зачастую атаку останавливает не хорошая оборона, а грамотно организованная контратака. Сейчас Томпсон знает, что у меня есть Гарри и Синицын, и несколько людей, которые почти не мелькали на улицах до этого. В моей квартире вокруг стола расселись я, капитан Синицын, Семен Молотов, Рощупкин, Громов и Гарри. Низшее звено личного состава, подчиняющееся капитану и казаку, звать на стали. План действий уже рождался, когда в дверь позвонил один из охранников Егор, и Гарри открыл ему. Молодой парень прошел в комнату и по привычке слегка вытянулся в присутствии начальства. «Алексей Иванович, к вам пришел человек, стоит внизу. Я его не звал сюда, но он сразу заявил, что будет говорить только с вами и без посторонних лиц, и что у него очень важное дело, которое касается всего того, что произошло за эти сутки. Все присутствующие поглядели на меня. «Это может быть засада», — произнес Синицын. «Егор, ты смотрел, как я тебе приказал. Какие-то машины подъезжали, останавливались в последние полчаса». «Никак нет». Георгий красноречиво поглядел на меня. Я раздумывал секунд 30, после чего решил: «Проведи его на задний двор. Я сейчас подойду. Степан, со мной. Остальные, продолжайте». Капитан Синицын за старшего. Казак молча поднялся и двинулся следом. Мы спустились вниз по узкой чистой лестнице, прошли через несколько деревянных дверей, отделявших небольшой холл от хозяйственных помещений и черного хода, а затем вышли в ночь. Маленький задний дворик был безлюден. Я поглубже запахнул пальто, держа ладонь за пазухой на рукояти кольта. «Не стоит меня опасаться, Алексей Иванович», — раздался незнакомый голос. И из проезда между домами вышел незнакомец в сопровождении Егора. Я кивнул охраннику, отсылая его на свой пост, а сам смерил взглядом ночного гостя. Серое выцветшее старое пальто, худая кепка, потертые сапоги, бедное одеяние, скулатое лицо, заостренный нос, непослушные волосы, выбивающиеся из-под головного убора и лезущие в глаза. Вот они были. Наверное, подойдет слово «яркие». Если бы не глаза, любопытные и горящие, то этого человека никто бы и не запомнил. Этому человеку точно надо надвигать кепку на глаза, когда он заходит в толпу, которая спешит на работу на завод, и тогда он тут же затеряется среди людей. Никто и не обратит внимания, но если посмотреть прямо в лицо, ощущение, что тебя тут же сканируют на предмет того, что ты за человек, что вы хотели от меня. «Сейчас я занят, понимаю, я в курсе вашей проблемы», — незнакомец улыбнулся, однако его глаза, наоборот, стали серьезнее. «Но я повторюсь, говорить я буду только с вами, и меня незачем опасаться. Ваш охранник может обыскать меня, при мне нет никакого оружия». Я кивнул Молотову. Степан быстро и сноровисто обыскал мужчину, а затем покачал головой, мол, чисто. «Степан, подожди внутри, далеко не уходи». Казак молча развернулся и, бросив цепкий взгляд на гостя, скрылся за дверью. «Предупреждаю, если вы сделаете лишнее движение, я застрелю вас», — сухо произнес я. «Я не сомневаюсь в этом, Алексей Иванович, но тогда вы не узнаете, где находится Гарри Томпсон», — осклабился незнакомец. Я несколько секунд пристально смотрел на него, а затем ответил: «Как вас зовут?» «Зовите меня Фрол, так указано в моих документах, и здесь меня знают под этим именем». «Хорошо, Фрол, вы же пришли сюда не для того, чтобы просто так сказать, где ирландцы. Что вы хотите от меня?» «Мне нужно, чтобы вы достали деньги, которые хранил ваш отец, а я, в свою очередь, расскажу вам, где вы можете найти Томпсона». «У меня нет никаких денег, оставшихся от отца», — даже раздраженно ответил я. «Нам об этом прекрасно известно», — усмехнулся Фрол. «Кому это нам? Скажем так, сочувствующим персонам. Мы стараемся не пересекаться с людьми вашего КХМ пошиба, торговцами алкоголем и прочее, но мы помогаем нашей родине в строительстве новых устоев». Я удивленно поглядел на Фрола, как будто впервые его увидел. «Вот так раз, и что же красному подполью от меня нужно?» «Помощь вернуть деньги, собранные для нашего дела», — ничуть не смутившись, ответил Фрол. «Вы понимаете, что там», — я показал большим пальцем за спину в сторону дома, — «сидят люди, которые были вынуждены бежать от большевиков за океан. А почему вы не говорите в том же ключе про себя?» Тут же ухватился за мои слова ночной посетитель. «Молодец, подловил. Это само собой разумеется», — пожал плечами я, выходя из ситуации. «Мой отец тоже был вынужден переехать сюда, но ваш отец никогда не вникал в политику». Вот тут впервые глаза Фрола стали жестче, и я сразу это заметил, сделав вывод: фанатик. Фанатик — это хуже всего. Нет, я ничего не имею против советской власти как историк. Каждая эпоха имеет свои плюсы и свои минусы, и всегда каждый новый строй будет иметь своих идейных рыцарей плаща и шпаги. А Фрол продолжал: вынужденное переселение не приблизило его к политике. В принципе, он мог оставаться на родине. Ну да, и взяли бы его как кулака, — горько усмехнулся я, выделив последнее слово. Фрол удивленно посмотрел на меня, а я добавил: да-да, отец мой политикой не интересовался, но жизнь пожил, и что к чему идет, понимал. А я читаю газеты, уж поверьте. Судя по тому, что там печатают, он был прав. У нас было большое хозяйство дома. Что ж, понимаю вас. В любом случае, ваш отец согласился хранить деньги у себя и передать курьеру. Зачем? Чтобы мы помогли ему разобраться с долгом. А как об этом узнали ирландцы? Вы задаете очень много вопросов. Если мы будем с вами работать, то я должен знать полную картину. Поверьте, полную картину нашего дела вы никогда не узнаете. Скажу лишь следующее. Деньги помогал собирать Горский. За процент. Мы думаем, что он сам хотел слить информацию о тайнике Томпсону и поделить с ним всю сумму. В этом городе грядет война преступников. Скоро в силу вступит сухой закон. По нашим источникам, Горский хотел объединить силы с ирландцами. В одиночку ни они, ни он не выстоят против итальянцев и евреев. Он думал, что мы не догадаемся или не сможем доказать это, и хотел соскочить, отрицая причастность. Мол, свою часть сделки он выполнил. Вот вы и поможете нам с этим делом. Но ирландцы сами не знают, где деньги. Не совсем так. Они, скорее всего, у них же. Мы думаем, что убийцы вашего отца забрали их, и теперь скрывают это от своего главаря, Томпсона. В любом случае, курьер был свидетелем, как они зашли внутрь лавки вашего отца. Они, к сожалению, успели первыми. После их ухода он проник в дом, когда пожар уже начинался, и ничего не нашел в тайнике, и не спас моего отца, он был уже мертв к тому времени. Его пытали и застрелили. Почему вы сами не заберете деньги? Зачем? Улыбнулся Фрол. Для этого придется подвергать риску обнаружения наших людей. Вдруг что-то пойдет не так, и заставить ирландцев искать нас. Вы же не думаете, что воров оставили бы в живых? Воры должны быть наказаны, а деньги возвращены нам. Мы рассматривали открытое нападение на Томпсона как крайний вариант, а тут подвернулись вы. Вам нужна информация, и срочно. Нам нужны наши деньги. Банда Томпсона стала проблемой. Здесь они нам мешают, а с Горским еще придется разбираться. Мы уверены, что пока было неизвестно, у кого деньги. Он думал, что их взяли ирландцы и не стали соблюдать договор. В свою очередь те могли тоже подозревать Горского. Так что я думаю, вы с ним столкнетесь. Он же тоже сложит 2 и 2 по поводу вашего внезапного обогащения. Я уверен в этом на все 100%. Видите, это наш жест доброй воли. Вы предупреждены. Нам выгоднее работать с вами, чем с ним. А что мешает мне прямо сейчас сдать вас в полицию? Вас посадят в тюрьму или вышлют. Но скорее всего, первое. Ну, вы же не сможете сначала пытать меня, чтобы узнать о месте, где сегодня будет Томпсон, а потом сдать детективам. У полиции возникнут вопросы к вам, тихонько и едко засмеялся Фрол. Тем более, я просто курьер. Организация будет жить и без меня. Ну и вдобавок информация о вашем бизнесе и деятельности тут же попадет в полицию. Уж мы постараемся. А дальше? Акт Валстеда заработает, сухой закон начнется. И все, что вы сделали, развалится. Поверьте, если вы начнете прятать и переносить свой бизнес, наша организация узнает об этом. Мы приглядываем за вами уже несколько недель. Даже если вы решите пожертвовать ради бизнеса своей девушкой, Алевтиной, то вам все равно выбирать. Или работать с нами и покончить с ирландцами Томпсона быстро. Или затяжная уличная война. Гарри Томпсон как-то связан с Чикаго? Допытывался я у большевика-шпиона. Вы думаете в правильном направлении, Алексей, усмехнулся Фрол. Скажу так, долгие разборки точно спровоцируют приезд сюда людей из Чикаго. И тогда вам будет уже очень тяжело. Я нахмурился. Действительно, сдам его просто так, не узнаю, где ирландцы, и не узнаю, где Аля. Выбью из него информацию, у полиции натурально возникнут вопросы. А бизнесы все чего добились, придется сворачивать, иначе меня арестуют в январе за бутлегерство в особо крупных размерах. Не волнуйтесь, мягко произнес Фрол, мы не будем злоупотреблять вашими возможностями и временем. И в следующий раз обратимся не скоро, если вообще обратимся. Мы осторожны, меня вы вряд ли еще увидите. Если вы будете нужны, то с вами свяжется уже другой человек, и сотрудничество с нами, как видите, может быть выгодным. Сказал он это мягко, осмотрел, как будто удавку затягивал. Ну-ну, я думал с минуту. Фрол молча стоял рядом, засунув руки в карманы пальто и осматривая двор. Кто убил моего отца? Наконец, ответил я, вы согласны с нами работать? Если бы не был согласен, не задавал бы сейчас этого вопроса. Что ж, приму ответ за да. Убийцами были Пит Маккарри и еще один его подручный. Дэнни Пес? Нет, курьер не видел его тогда среди убийц. Интересно кино получается. Долговязый Пит, похоже, решил кинуть и своего двоюродного брата Гарри Томпсона, и вечно таскающегося за ним кузена отморозка. Смело, найдете их, найдете и деньги, пояснил Фрол. А Алевтина? Спросил я. Этого мы не знаем. Вам придется спросить у ирландцев об этом самостоятельно. Вы знаете, где обычно бывают другие члены банды? Не все, но еще на пару человек можем навести. Большинство сегодня будет в одном месте. Где? У Томпсона есть странность. Он ярый поклонник покера. И каждую неделю в этот день он играет в одном из притонов, который их банда использует, чтобы отдохнуть. Пит играет там же с ним. Оба не пропустили ни одной игры в году. Вы уверены? Абсолютно. Наш человек видел их сегодня вечером рядом с этим местом. Я продиктую адрес. А как я отдам вам эти 30 тысяч? Если все у вас получится, с вами свяжется другой курьер и заберет деньги. Я внимательно посмотрел на Фрола, а затем спросил, что вы чувствуете, когда приходится вот так постоянно скрываться и иногда работать с преступниками. Фрол посмотрел куда-то в одну точку, словно вгляделся в только ему видимую даль, и с расстановкой глухо произнес: «Цели и идеи оправдывают средства, Алексей Иванович». Я задумался. Что ж, покер так покер. Пора сыграть по своим правилам. Глава 26. Покер на крови. Это здесь? Я осмотрел запущенное строение на углу двух улиц в Бронксе. Одна из них кончалась тупичком. В это время, да в такую погоду, когда добрый хозяин собаку из дома не выпустит, на улице не было почти никого. Адрес этот, кивнул Гарри. Я присмотрелся к фигуре, маячившей под козырьком на входе закрытого бара. Точно тут, все, как и писал Фрол. Охранник на улице на месте. Дальше должен быть проезд внутрь двора. Там оставляют машины. Скорее всего, там еще пара-тройка ребят. И вот это самая большая проблема. Но на этот случай у меня был Синицын с его подопечными. Он обещал сделать все так, как надо. Будем надеяться, капитану удастся провернуть задуманное. Из наших с ним разговоров я понял, что офицер ходил и в штыковые атаки, и занимался подрывом коммуникаций. Ему и двоим пассажирам того парохода было не впервой сталкиваться с диверсионной работой. Еще раз мысленно похвалив себя за то, что разглядел капитана и заманил на работу, я легонько стукнул ладонью по плечу Гарри. Трогай. Форд неторопливо поехал дальше, разбрызгивая колесами воду из луж. Дождь обрушился на Нью-Йорк внезапно и лил больше часа, как будто бы хотел смыть город в Атлантику. Машина уже почти подкатила к охраннику, когда я сказал, этого типа не было в тот день у Томпсона. Понял. Как только машина, скрипнув, остановилась, я распахнул дверь и буквально вывалился наружу, спотыкаясь и заплетаясь в ногах. «Эй, мелкий, ты слышишь, бой? Поди-ка сюда!» Пьяным голосом заблажил я. «Мужик, ты чё, какой я тебе бой?» Произнес охранник с ирландским акцентом и засунул руку за пазуху. «Похоже, у него там ствол. Я так и думал. Прости, мужик, я не разглядел. Ик, я слышал, что тут наливают. Я хочу выпить». С пьяной счастливой улыбкой чуть ли не растянулся я на тротуаре, запнувшись о яму. «Сэр, нам надо ехать», — подыграл мне Гарри. «Вот именно, вали отсюда, мы уже закрылись». Злобно ощерился мужик, но видно было, что руку он расслабил, успокоившись и приняв меня за вечернего гуляку, который просаживает деньги. «Нет, я хочу выпить. Прямо сейчас», — обиженно забрюзжал я и шагнул к охраннику. Споткнулся и буквально повис на нем. «Отвали», — оттолкнул меня ирландец, добавив пару непечатных слов. Но не тут-то было. Я мертвой хваткой уцепился за него, и прежде чем он успел что-то сказать, вонзил длинный нож в сердце, перехватив его руку. Еще один удар ниже. Ирландец широко раскрыл рот, но оттуда вырвалось только сипение. Глаза удивленно посмотрели на меня, и он начал сползать вниз. Я толкнул дверь внутрь здания. Следом за мной ускользнул Гарри, затаскивая убитого охранника. Грузный бармен возился спиной к нам за стойкой, вытягивая затертую кегу из-под полки. «Что там, Бенни? Раз зашел, помоги мне с этой». Рот закрыл, руки поднял. Ствол кольта уткнулся в затылок бармена. Тот даже присел на мгновение и заговорил осипшим голосом. «Вы чё, охренели совсем? Привет от Горского», — добавил я. Глухой удар, и бармен повалился спать. Чем это его Гарри так? Ну да, получить от ветерана войны прикладом, так себе удовольствие, но действует безотказно. Мы быстро проверили помещение и обыскали оглушенного мужика. Затем скрутили по рукам и ногам, заткнули рот и завязали глаза. На всякий случай я прихватил и его связку ключей. Делать это все в перчатках было неудобно, но предосторожности превыше всего. Гарри выглянул на улицу и дал условный знак в темноту. Вскоре мимо бара проехал черный форд, быстро свернувший во двор. «Надеюсь, Синицын знает, что делает. Лишний шум сейчас не нужен». Прямо в конце коридора, который начинался сбоку от бара, вниз уходила лестница, а далее нас ждала закрытая дверь. То, что мы спустились вниз, нам было на руку. Звуки выстрелов за глухими стенами, да еще и под землей, почти не будут слышны, а на улице шумит гроза и ливень. Пошарив в связке, мы нашли нужный ключ и очутились в темной комнате, заставленной ящиками. Она была проходной, впереди нас ждала еще одна дверь. Я припал на колено и посмотрел в замочную скважину, благо тут она была старая и широкая под сувальдный ключ. Темное помещение с лампочкой в абажуре, свисающей с потолка. Какие-то старые полки, заставленные алкоголем. Рядом бар со снедью. Около него притулился один из ирландских торпед. Видимо, выполняет роль официанта на встрече. А вот посреди комнатки стоял массивный стол, обтянутый дорогим сукном. Его вид выбивался из всей картины. За ним сидел Гарри Томпсон, Пит Маккарри, какой-то тип, и еще двое игроков к нам спиной. Одного из них я почти не видел, не хватало обзора скважины. «Ну что, Крэкс, останешься сегодня снова с пустыми карманами?» — самодовольно усмехнулся Томпсон. «Ты мухлюешь, Гарри», — лениво ответил ему сидящий спиной мужик. На его затылке было аж три больших складки, подпираемые воротничком рубашки. Впрочем, по его голосу было слышно, что он говорит это лишь для того, чтобы поддержать беседу. «Обижаешь, ты же в курсе, я всегда за честную игру», — покачал головой Томпсон, сгребая фишки в кучу и подтягивая их к себе. Затем он обернулся и недовольным голосом произнес: «Что там за шум, Дэнни? Скажи, пусть заткнутся». «Ага, значит, и пес здесь». Послышался его приглушенный бубнеж и скрип входной двери. Я отпрянул от скважины и шепнул Гарри: «Сейчас, валим всех, кроме тех, что за столом». «Что за?» — раздался рев Дэнни пса, и я резко провернул ключ в скважине, а следом отвесил двери сильного пинка. Она распахнулась наотмашь, и я вылетел, как ядро из пушки, тут же вскинув руку с пистолетом в сторону торпеды официанта. Грохнул выстрел. Ирландец неловко завалился на бар, сползая по нему. Достать ствол он так и не успел. «Всем не двигаться!» — заревел я на всю Ивановскую. С противоположной стороны из двери буквально выпал Дэнни пес. Споткнувшись о ступеньку, он упал на пятую точку и не успел поднять свой револьвер на уровень выстрела. Гулко бахнул дробовик, взрывая одежду на груди пса. Затем второй заряд качнул его голову, и она оросилась красным. Здоровяк завалился на бок, мышцы его свело, и рука с револьвером какое-то время еще медленно опускалась на пол. Один из сидящих за игральным столом тоже решил поиграть в ковбоев, но его угомонил выстрел из дробовика Гарри. Игрок нелепо взмахнул руками, словно удивился чему-то, и осел грузно на стуле, уронив подбородок на грудь. Следом в комнату влетел Синицын, сжимая винчестер в руках. «Это он пристрелил бугая Дэнни. Руки!» — рявкнул Гарри, направляя свой дробовик на упитанного мужика в сорочке, который сидел ко мне до этого спиною. Тот было потянулся к стволу в кобуре на стуле, но благоразумно передумал. «Все хорошо?» — спросил я у Синицына по-русски. «Да, только у Матвея слабый порез, но это заживет быстро. А подельники этих?» — я кивнул на ирландцев. «Все готовы?» — сухо отчеканил капитан. Вслед за ним в комнату вошли еще двое бойцов, заняв позиции вокруг стола. «Да, это нам, конечно, повезло. Сейчас еще не разгар мафиозных войн, когда гангстеры будут шарахаться от каждого звука и тыкать стволом в любого, кто покажется им подозрительным, а то и стрелять сразу. Сейчас даже боссы мафии пока не таскают за собою по несколько десятков человек охраны, а про такие вот банды средние и малые руки и говорить не стоит. Да и Томпсон явно не думал, что у меня столько людей, и что я найду его тут. Как ты узнал про это место?» Глаза Гарри злобно блеснули за стеклами золотого пенсне, подтвердив мои мысли. «Добрые люди подсказали», — пожал я плечами. «Ты — труп», — прошипел Томпсон сквозь зубы. «Ты лучше руки держи на столе, и не лапай пушку», — посоветовал я, а затем обратился к тому, что сидел напротив Гарри: «Любезный, будьте добры, освободите этот стул. «Пошел ты, щенок, забирай бабки и проваливай, ты ведь за этим сюда пришел». Восклицательные и вопросительные знаки высокомерно процедил незнакомый мужик, явно приняв нас за налетчиков-грабителей. Я переглянулся с Синицыным. «Это очень грубо. А еще, мимо», — вздохнул я с сожалением. Ствол кольта уперся в висок заносчивого бандита, и я нажал на спуск. «Твою, что ты делаешь?» — восклицательные и вопросительные знаки, — заорал Пит Маккарри, дернувшись от звука выстрела. А вот Гарри Томпсон резко побледнел, быстро сообразив, что к чему. Убитый ирландец вытянулся в струну, сложив руки по швам и не спеша, как подрубленное дерево, бухнулся на пол, освободив мне стул. Смерть от огнестрела зачастую выглядит совсем не так эпично, как в кинобоевиках. Люди застывают в самых неудобных и странных позах. «Вы не против?» Я присел на освободившееся место и протянул свободную руку к картам. Поднял их, загнув края, заглянул. Две девятки, а на столе два короля, шестерка и туз. Все разномастное, флеша уже не получится. И стрит у кого-то на руках маловероятен. Судя по горсткам фишек на зеленом дорогом сукне, игра идет спокойно. Либо кто-то тупит, либо слишком осторожничает перед последним кругом, не поднимая ставки. «Играем», — улыбнулся я Томпсону и двинул стопку фишек. «Кто не играет, тот выбывает из нашей замечательной компании», — и указал на лежащего рядом на полу ирландца. Гарри нервно сглотнул и тихо заговорил. «Что тебе нужно?» «Поддерживаю». Его пальцы медленно на рефлексе двинули горсть фишек вперед. «Мне нужен адрес, где вы прячете мою девушку», — ответил я и перевел ствол на Пита. «Твоя ставка, Пит». Долговязый, отсев от стола как можно дальше, с ужасом посмотрел на Дэнни Пса, который лежал на ковре в темной луже. Затем опустил глаза под стол, где валялся наиболее непонятливый и борзый игрок с простреленной головой. Маккарри как кукла на ниточках, нетвердым движением поддержал ставку своего босса. «Я не знаю, что ты задумал, парень, но для тебя это все очень плохо кончится», — подал голос Громила в рубашке, посмотрев на меня злобными поросячьими глазками. Но ставку он сделал без напоминаний, поддержав мой кол. Я же постучал костяшками пальцев по сукну. «Чек, чек», — на автомате стукнул по деревянной кромке Томпсон и проговорил: «Предлагаю сделку». Раздался стук, потом еще раз. «Это Пит», — как загипнотизированный стучал по столу. «Можешь расслабиться, Пит, или повысить ставку. Ты же у нас богач. Целых 30 тысяч баксов», — усмехнулся я. Долговязый побледнел, а Томпсон резко повернул голову в его сторону. Неглупый ростовщик сразу понял, о чем я говорю. «Ты решил меня обокрасть? Ну вообще, это вы обокрали моего отца и убили его», — прервал я его тираду. «Не я приказывал его убить. Это была просьба других людей», — возразил Томпсон. «Но послал убийц ты, Гарри». «Сударь, ваша ставка», — повернул я голову к Громиле. «Кто?» — не понял он, но по столу постучал. «Отлично, ставок больше нет, Пит. Будь паинькой, скинь нам еще карту», — качнул я стволом в сторону Маккарри. Синицын за его спиной ухмыльнулся, с интересом наблюдая за игрой, но не забывая посматривать на руки и пушки игроков. Вот она, дворянско-бурлящая кровь, скрывающаяся за внешней холодностью. Пит дрожащими пальцами взял колоду, снял карту и выложил вторую на стол рядом с другими. «Девятка червей. Теперь у меня фулл хаус в руке на девятках и королях. Неплохо», — я кивнул Маккарри. «Расслабься, Пит, мы же просто играем, Гарри», — я повернулся к главарю вместе с кольтом в руке. «Так что там насчет других людей, кто заказал моего отца? Советую отвечать прямо. Ты не в том положении, чтобы предлагать сделки. Ты, кстати, делаешь ставку», — и я толкнул по столу фишку дилера. Черный аккуратный диск прокатился по сукну и щелкнул, ударившись о фишки ирландца. Томпсон поиграл желваками, но взял стопку, гораздо большую, чем предыдущую, и бросил перед собою в банк. «Сумасшедший русский, тебя все равно закатают в асфальт. Ну это точно не сегодня. Пит, твое слово». Маккарри, не глядя, просто отгреб фишки вперед, его нижняя челюсть тряслась, как у замерзшего во льдах. На поверку он оказался слабоват, а без своего пса на привязи и поддержки Томпсона, так и вообще, никто. Впрочем, и играл он не очень. Все его запасы фишек оказались меньше ставки Гарри. «Вы», — я повернулся к Громиле в рубашке, который нервно теребил защелку подтяжки. «Подавись», — сбросил он фишки на стол, — «очень грубо. Вам надо поработать над манерами, когда собираетесь выйти в общество. Как считаете, капитан, обратился я к Синицыну. Думаю, сударь мог быть повежливее с господами, и я того же мнения. Поддерживаю. Я аккуратно обсчитал фишки и поставил стопку перед собою. Твое последнее слово, Гарри. Двусмысленная фраза относилась сразу и к розыгрышу, и к моим вопросам. Томпсон вздрогнул. Его ноздри предательски задрожали. Он два раза стукнул пальцами по столу. Чек. Горский связался с нами и сказал, что у твоего отца хранятся деньги, которые комми собирали через Горского. Этот русский надумал кинуть их, но не хотел посылать своих людей, чтобы на него нельзя было навесить подозрение. Я послал Пита и сказал ему выбрать себе надежных помощников. Деньги потом надо было поделить. Ну и Горский хотел работать с нами. Скоро будет война между итальянцами и евреями, да и вообще, всеми остальными. Я молча кивнул, а затем перевел ствол Кольта на Маккарри. Пит, твое слово, хотя у тебя нет фишек. Удивительно, правда, бабки ты себе пригреб, а играть больше нечем. Ну ты хотя бы для приличия стукни по столу. Томпсон ненавидящим взглядом просверлил своего двоюродного брата. Мразь, мы же родственники. Пошел ты, огрызнулся Пит, меня уже достали твои команды. В той ситуации с Бетси ты поступил ни хрена не как родственник. И я сразу сказал, что с этим Горским не надо иметь дел. Сейчас бы всего этого дерьма не было, но по столу он все-таки отбарабанил, нервно и отрывисто. Похоже, у нас тут имела место личная драма и между братьями пробежала кошка. Соглашусь с Питом, Гарри, не надо было лезть в эти дела, покачал я головой. Это комми сдали меня тебе, догадался Гарри, и на лице его появилась усмешка, точно они, у них везде есть глаза. Завязывайте с этим дерьмом, Чек. Постучал хрикообразный громила справа от меня. Я поглядел на него, удерживая несколько секунд его взгляд, затем произнес «Вскрываемся» и перевернул свои карты. Три девятки и два короля. Фулл хаус. Гарри с раздражением бросил карты на стол. Тройка на королях. Пит выложил карты перед собою. Стрит. Ничего себе. Значит, все-таки либо подыгрывал Томпсону, либо хотел поднимать банк на заключительном круге. Но уже вломился я с парнями. А вот последний член нашего скромного клуба выбросил две дамы. Итого у него две пары с королями на столе. Фулл хаус, господа. Ухмыльнулся я и развел руками. А затем повернулся к громиле с поросячьими глазками. А вот ваша рука, сударь, сыграла хуже всего. И нажал на спуск. Выстрел громыхнул в комнате. И здоровяк мотнул головой, поймав пулю. Он со свистом выпустил воздух и завалился вперед на стол, стукнувшись о поверхность лбом. Оставлять свидетелей в этой комнате было нельзя, а у хряка на лице написано, что по нему электрический стул плачет крокодильями слезами. «Что ты творишь?» Уже в животном ужасе вскричал Пит и попытался вскочить, но тут же получил прикладом по спине от Синицына. «Где Аля?» Жестко задал вопрос я. «Она в Глинденхилл, 18, подвал, вход из переулка. Доволен? А теперь вали. Ты знаешь, кого ты грохнул. Тебе не жить». Прорвало Пита, уже не соображающего, что он несет. «Заткнись, капитан, позвоните Степану, продиктуйте адрес». Обратился я по-русски к Синицыну, а затем снова заговорил с Маккарри, холодно смерив его глазами. «У тех, кто держит Алю, есть телефон». «Сколько их?» «Телефона нет», — замотал головой долговязый. «Там только Глен Шрам, Маки и Фред. Где бабки?» «Какие?» — затупил в истерике Пит. $30,000. «У меня дома». Под половицей за дверью в спальню. Адрес. Третья авеню, второй дом, третий этаж. Там одна моя квартира жилая на этаже. Отлично. С кем ты ходил на дело, Пит? Ответишь, может, отпущу тебя, давил я, пока долговязый ублюдок был не в адеквате, и пускал слюни, ерзая по стулу в истерике. С красавчиком Джимми. Что за фрукт? Снова повернулся я к Томпсону. На черта мне тебе отвечать, ты же меня точно грохнешь. Криво осклабился Гарри, сняв пенсне и протирая лоб. Держался он, конечно, сильно, круче остальных ирландцев, сидящих за столом. «Всегда есть выбор», — пожал я плечами, «или ты говоришь мне все, как есть, или ты все равно ответишь, но через время. Зависит от того, как долго ты можешь терпеть адскую боль. Ты же сам понимаешь, что рано или поздно все мне расскажешь. Джимми — это наш молодой из Белфаста. Пит его привел. Любит красиво одеваться. Вечно шляется в своей красной шляпе и модном костюме. Где он сейчас? Я скажу. Забирай деньги, только отпусти меня. Я не хотел. Это все он. Он меня заставил». Тыкал пальцем в Томпсона Пит, брызжа слюной. «Заткнись, слабак». Зарычал на него Томпсон, а затем повернулся ко мне, Получается, Джимми ослушался и меня, так что пусть это будет ему уроком. Он сегодня развлекается в борделе на Бауэри 11. Пит его отпустил с вечера. Внешне бордель замаскирован под швейное ателье. Там надо пройти через него, и тогда попадешь уже к девочкам. Отпусти меня, ты и так все знаешь. Чуть ли не завизжал в исступлении Пит, влезая в наш с Томпсоном разговор. Выстрел Кольта заставил его умолкнуть навеки. Он сполз со стула, уронив голову себе на плечо, словно мирно задремал где-нибудь в электричке. «Гарри, займешься этим красавчиком Джимми», — бросил я через плечо. «Сделаю, сэр». Я повернулся к Томпсону, который сосредоточенно смотрел на меня. Пенсне снова заняло свое место на носу. Взгляд ростовщика был напряжен. Кулаки сжаты до белого коленя в костяшках. «Кто это?» Я указал на убитого громилу, который играл с нами. Крэпс, глава одной из банд Стейтен-Айленда. Они недавно приехали из Чикаго. Я молча кивнул, давая понять, что услышал его. Затем осмотрел игральный стол, поглядел на Томпсона и сухо произнес. «Что ж, спасибо за игру, но для тебя она окончена. Не стоило трогать мою семью». Вытянул руку с пистолетом, направив его аккуратно в переносицу, где покоилась дужка золотого пенсне, и нажал на спуск. Бахнул выстрел. Томпсон в последний момент дернулся, из-за чего стул качнулся, и ирландец завалился назад, раскинув руки на полу и неестественно скособочившись. Я встал, огляделся. Комната представляла собою натуральное кладбище. Вокруг стола в разных позах сидели или лежали убитые игроки и пара охранников. На зеленом сукне растекались темно-бурые пятна, принимая в свои объятия небрежно лежащие фишки. Лампа подрагивала под потолком, словно не верила во все, что сейчас здесь произошло, и пыталась проморгаться. Откуда-то позади вынырнул Синицын. «Алексей Иванович, я позвонил Степану, но пока искал телефон, кое-что обнаружил, это надо увидеть». Я двинулся за ним. Капитан повел меня за собой по лестнице наверх. По пути пришлось переступить через лежащего ирландца с перерезанным горлом. Это видно, Синицын со своими ребятами постарался. В одной из комнатушек рядом с телефоном стоял шкаф. Только вот дверь его была открыта, а за ней угадывался ход в небольшой потайной чулан. Ключ от шкафа торчал в скважине. До того, как мы сюда пришли, они, наверное, только закончили разгрузку и еще не закрыли его. Пока прорывались вниз, не было времени осмотреть. А сейчас, взгляните. Я согнулся и пролез в чулан, освещенный маленькой лампочкой, качающейся на проводе под низким потолком. Передо мною покоилось несколько ящиков. Два из них были вытянуты, в отличие от остальных. У одного крышка оказалась приподнята. Я заглянул туда и поднял от удивления бровь. Затем нахмурился. Поразмыслил несколько секунд и: «Грузите все это в машины». Двое вышли из подвального помещения, не спеша, поднялись по ступеням и остановились неподалеку от цокольного этажа неприметного здания. «Я тебе говорю, Дороти на меня запала». Сутулый громила с ирландским акцентом пытался прикурить от спички сигарету. Ему никак это не удавалось. Промозглый ветер первых зимних дней доносил сырость Гудзона даже вглубь квартала, а пополам шляпы стекали струйки от ливня. «Она вешается на любого, у кого есть бабки, Глен». Усмехнулся его собеседник и подошел ближе, закрыв ладонями руки товарища от ветра. «Зажигай, долбанный ветер». Чиркнула вторая спичка, и огонек осветил шрамы на лице курильщика. «Пока Гарри там развлекается в покер, мы тут должны караулить эту девку. Может, хоть она согреет нас, а? Вдруг Маки там, внизу, пока мы тут курим, уже веселится с ней?» Гарри сказал, пока ее не трогать. «Вот когда покончим с тем русским, тогда и повеселишься». «Да какая разница, когда? У этого щенка 3-4 наемных охранника и все. Он не доставит нам проблем. Ты знаешь, Томпсон не любит, когда не выполняют его приказы. Тем более, даже Пит почему-то нервничает. Не пойму, чего напрягаться из-за этого ублюдка». Мимо них по переулку прошел сутулившийся мужчина в шляпе, надвинутой на глаза. Он замедлил шаг и спросил с акцентом: «Сигарец, чего?» Вытянулось лицо одного из бандитов. «Проваливай, мужик». Огонек его сигареты снова осветил шрамы на щеках. Ирландец увидел, как незнакомец внимательно поглядел на него. Черные глаза блеснули из-под шляпы темного непослушного чуба, прижатого головным убором. По спине бандита пробежал странный холодок. Нахмурился ирландец и запоздало сунул руку в карман к револьверу. Резкий взмах и клинок с глухим ударом вошел в его тело. Незнакомец быстро повернул голову ко второму бандиту, а лезвие уже покинуло тело первого охранника, совершая оборот в руке нападавшего. Еще один удар. Нож вошел до упора под горло второго ирландца. Еще по несколько глухих ударов каждому, и оба, булькая и тараща уже ничего не видящие глаза, распластались на земле под ногами убийцы. Один из ирландцев загребал ногами. Носки его сапог месили грязь, пока он пытался руками закрыть страшную рану и удержать жизнь, бегущую мощными толчками из его тела. Убийца наклонился и не спеша вытер клинок о пальто поверженного врага. С другой стороны проулка показалась тень. Она быстро приблизилась к стоящему над убитыми мужчине. «Чего так долго, Егор? Там все-таки тупик был. Степан Порфирьевич, надо бы нам получше район изучить, чтобы не вслепую мыкаться. Я смотрю, вы и сами справились?» «Справился. Ладно, тут уже не до жиру. Тем более команда у вас была, не высовываться раньше времени дальше улицы, где наши квартиры. Так что на первый раз прощаю. Скорее всего, завтра уже, наоборот, придется колесить везде. Есть. Тише ты, девчонка там», — длинный клинок показал в сторону двери в подвал, — «давай-ка аккуратно. Там, похоже, еще один бандит». Черный форт остановился рядом с вывеской Бауэри 14. Знаменитая улица разбитых фонарей пока только готовилась превратиться в таковую, но здесь уже были заметны изменения. Гуляющих в вечернее время было меньше, пьяных больше, сомнительных личностей, в костюмах явно подороже, чем мог бы себе позволить среднестатистический клерк, тоже было немало. Сейчас владельцы лавочек по улице Бауэри прикармливали будущих покупателей. Когда сухой закон заработает, то практически любое заднее помещение или подвал в этих домах станут игорным притоном или наливайкой, а скорее, и тем и другим. Из одной такой лавочки, из двери с вывеской, изображающей смокинг и надписью «Бауэри 11», вышел широкоплечий франт в сером костюме в широкую белую полоску. Через плечо он перекинул плащ и гордо шествовал, подняв подбородок и посматривая на редких дам сомнительной репутации. Они улыбались и хихикали ему вслед, когда он приподнимал свою шляпу с ядерно-красной широкой лентой вокруг тульи и слегка кланялся им. Настроение у франта было прекрасное. Гуляка остановился на несколько секунд, обернувшись и посылая одной из девиц воздушный поцелуй. Он, высокий, серый костюм на заказ, красная шляпа. «Впервые вижу такого гуся». «Точно он». И вышел из нужного магазина. Алексей назвал именно это место. «Понял». На заднем сидении закрытого форда послышалась возня. Боковое стекло медленно провернулось на держателях. Наружу высунулась небольшая часть ствола армейской винтовки. Выстрел громыхнул на всю улицу, короткой вспышкой осветив лица сидящих в фордике людей. Франта словно ударила кувалдой. Голова его мотнулась, принимая тяжелую пулю, а все тело, как у поломанной куклы, неестественно загнулось назад, рухнув на тротуар. Казалось, будто он хочет убежать от своей судьбы, но было уже поздно. Темное пятно расплывалось в стороны, заполняя стыки каменных плит улицы Бауэри, а форт уже набирал скорость, виляя по переулкам. «Отличный выстрел, Гарри, только рискованный. С такого расстояния из моей винтовки я точно попаду в голову, будь уверен». Глава 27. Шахматная партия начинается. «Что скажешь, Барлоу?» Начальник полиции Бронкса был чернее тучи, оглядывая комнату, посреди которой стоял большой игральный стол. Худощавый детектив, склонившийся над очередным трупом, выпрямился и пожал протянутую руку. «Работали профессионалы. На такое дело я сразу запросил криминалистов, чтобы снять отпечатки, но предварительно могу сказать, что все провернули в перчатках. Кроме размеров обуви пока нет ничего». «Сколько их было?» «Примерно 5 человек, а трупов 11», — протянул Джон Феллон и стал еще мрачнее. «Да, я думаю, что эти пятеро», — Барлоу показал на Томпсона и остальных, — «играли за столом, когда убийцы вошли в комнату. Двоих охранников убили почти сразу. Этого застрелили те, кто прошел через бар, а громилу прибили из дробовика с лестницы. В баре, кстати, еще труп. Его закололи ножом. Наверху, ты, наверное, уже видел еще троих. У одного перерезано горло, остальных застрелили через валик из плотно скатанной толстой ткани». Ливень скрыл и без того слабые звуки выстрелов. «Известно, кто они. Мы опросили местных. Поговаривают, что этот ростовщик, Гарри Томпсон, был главой ирландской банды. Полиция приглядывалась к нему, но он был очень хитер. Предъявить ничего пока не смогли. Думаю, в реальности, дела его были куда серьезнее. Тут налицо разборки между бандами». «Ты прав. На Глендон-Хилл еще 3 трупа. Все зарезаны. И тоже никаких следов, кроме как от обуви. Не удивлюсь, если они подчинялись этому же Гарри Томпсону, протянул шериф Бранкса. Вот как тогда у меня скверные новости. Куда уж хуже. Среди тех, кто все это сотворил, есть люди с армейской выучкой. Действовали, словно диверсанты на войне. Кто-то остался в живых, бармен. Но он не видел лиц нападавших. Сказал только, что они говорили с русским акцентом. И он утверждает, что знать не знал, кто такой Томпсон, и якобы просто сдавал ему помещение для игры в покер. Врет. Конечно, ты бы видел, что у него нашли в потайной комнатке. Иди за мной. Оба поднялись наверх и вскоре уже были в низеньком чулане, скрытом дверцей массивного шкафа. «Покажите», — попросил детектив криминалиста. Тот обернулся и поднял перед собою в перчатке увесистую улику. У Феллона заиграли желваки, и теперь это, в руках какой-то банды, которая орудует на моих улицах. «Похоже на то», — невесело ответил Барлоу. Шериф шумно выдохнул и хрустнул пальцами. «Известно о том, кто может быть под подозрением из русских». Потрясли местных бродяг. Говорят, что в этом районе многим заправляет некий Виктор Павлович Горский. Ему официально принадлежат несколько баров и складов в Бронксе. Эмигрант из России, уже прилично в Штатах. Я сейчас же выезжаю к прокурору. Дело очень серьезное. Как только добьюсь от него ордера, начинаем обыски у Горского. Найдите мне его самого. На следующий день Алевтина стояла у окна, сгорбившись и обняв свои плечи. Я задержал дыхание, а затем медленно выдохнул. «Что ж, Аля?» Она резко обернулась и посмотрела на меня заплаканными глазами. «Что ты натворил, во что ты впутал меня и маму?» Я переждал эту тираду, терпеливо слушая все упреки в свой адрес. Хорошо, что отморозки Томпсона не тронули девушку, но страху она натерпелась неимоверного. Поэтому я подошел к ней и обнял. Она чуть потрепыхалась, но вскоре затихла у меня на плече, тихонько всхлипывая. «Аля, нам нужно поговорить». «Что ты хочешь от меня, Леша? Я не хочу с тобой ничего обсуждать. Это касается твоей безопасности и безопасности твоей мамы». Она подняла на меня мокрые глаза и вздохнула. «Присядь», я увлек ее на диван и сел рядом. «Послушай меня внимательно», начал я тяжелый разговор. «Мне нужно, чтобы вы с мамой уехали». «Зачем? Так надо. Я еще не разобрался со всеми, кто хочет достать нас. Куда? Мы только осели здесь. Я понимаю», терпеливо объяснял я, «но сейчас, если будут стараться насолить мне, то могут делать это через тебя. И думаю, что дальше такое может быть часто. Смотри, здесь я написал подробные указания, что и как нужно сделать». Я достал из внутреннего кармана аккуратно сложенное письмо. «Зачем это, Леша? Послушай меня, тебя и маму проводят на лайнер до Франции». «Что?» — округлила глаза Аля.